Борис Кригер. Как жучок искал веснушчатость. Сборник сказок. Сказка первая. Как жучок искал веснушчатость. Жил-был в лесу маленький жучок. Он был блестящий, зеленый, словно капелька росы на солнце. Но вот беда. Ему казалось, что чего-то не хватает. «Все такие особенные!» — вздыхал он. «У ежика иголочки, у зайки длинные ушки, у мишки мягкая шерстка и пузико, а у меня только зеленый блеск. Хочу, чтобы у меня была своя веснушчатость». И отправился жучок искать ее. Сначала он пришел к Мишке. «Мишка, а как мне стать веснушчатым?» Мишка почесал шерстку на пузике и сказал: «А я могу обсыпать мукой. Будешь белый с крапинками, как блинчик». Жучок попробовал, но мука быстро слетела, и снова он засиял зеленым. Потом жучок пошел к зайке. «Зайка, помоги мне найти веснушчатость!» Зайка почесал ушко, подумал и предложил: «А давай я тебя окроплю одуванчиковым вареньем. Там семечки прилипнут, будешь в веснушках». Жучок обрадовался, но семечки упали, и снова он остался гладким. Жучок загрустил и сел на пенек. «Видно, никогда мне не найти веснушчатости». Тут мудрая сова подлетела и сказала: «Жучок, оглянись! Когда ты летишь на солнце, на твоей спинке появляются золотые точки, веснушки света. Это твоя особенная веснушчатость». Жучок посмотрел в озеро и ахнул. На его блестящей спинке действительно плясали солнечные крапинки. «Так вот она, какая моя веснушчатость!» — радостно сказал он. Мишка и Зайка обняли его. «У каждого есть своя неповторимая красота», — сказал Мишка. «Нужно только уметь ее заметить», — добавил Зайка. И с тех пор жучок больше никогда не сомневался в себе. Когда он летал над лугом, все восхищенно шептали: «Смотри, смотри, как красиво переливается веснушчатость жучка!» И в лесу стало еще чуть-чуть счастливее. Сказка вторая. Как зайка построил лесную качельку. Зайка был любопытный, добрый и всегда придумывал что-то новое, чтобы порадовать друзей. Однажды утром, сидя под березкой, он заметил, как ветер раскачивает ветки. Листочки шептались, ветви покачивались, и зайка подумал: «А что, если построить качельку? Тогда и мы, все лесные жители, сможем качаться туда-сюда, как эти листочки». Зайка сразу побежал к друзьям. Мишка идею одобрил и принялся рисовать чертеж качельки, потому что он был обстоятельным. Лисенок принес прочную веревочку, которой у него было много в запасах. Он ведь умел мастерить из всего, что попадется под лапку, потому что был очень рукастый, ну, точнее, лапистый. Ежик нашел в траве крепкую дощечку. Откуда она там взялась, никто не знал, но она оказалась как раз подходящей для сидения. А Мишка, самый сильный в лесу, помог выбрать большой и надежный дуб. Все вместе они взялись за работу. Зайка ловко привязал веревочку, лисенок проверил, чтобы все было крепко, а ежик с Мишкой поддерживали, словом и делом. Причем Мишка словом, а ежик делом. Сначала, правда, казалось, что ничего не получится. Узлы расползались, дощечка падала, а зайка чуть не запутался. Но друзья помогали, потому что знали, если все вместе стараются, то дело обязательно удастся. И вот качелька была готова. Первыми осторожно прокатились зайка и ежик. Они так радостно смеялись, что даже птицы слетелись посмотреть. Потом Мишка, хоть и был тяжеленьким, сел и аккуратно качнулся. И дуб выдержал. Лисенок качаться не стал, потому что считал это занятие несерьезным. Его вообще укачивало, даже когда другие качаются. А когда снова настала очередь зайки, ему показалось, что он и вправду летит в небо, к облакам. С тех пор качелька стала любимым местом для всех зверят. Они катались по очереди, делились радостью и всегда вспоминали, что качелька появилась потому, что зайка придумал ее, а все друзья помогли. Иногда, сидя на качельке, зайка говорил: «Смотрите, как интересно, когда качаешься вперед, будто летишь в будущее, а назад, словно возвращаешься в прошлое. Значит, мы все настоящие путешественники во времени». «Ну да», — добродушно хмыкнул ежик, «только ты путешественник, у которого все время уши развиваются в разные стороны». Все засмеялись, и с тех пор прозвище «ушастый путешественник» крепко приклеилось к зайке. Но он не обижался. Наоборот, качелька научила его, что смех вместе с друзьями – это и есть самое настоящее путешествие. А дуб, словно понимая, тихонько шелестел листвой, потрескивал, а качелька покачивалась. Иногда, сидя на качельке и глядя на небо, зайка задумывался, почему нам так нравится качаться. И тогда ему казалось, что в каждом движении вперед и назад прячется тайна жизни. Вперед – это мечты и надежды, назад – воспоминания и уроки. Но ведь и то, и другое соединяется в одном движении, которое никогда не останавливается. «Видите, друзья, — сказал как-то зайка, — мы все словно качельки. Нас уносит вперед ветер будущего и возвращает назад сила памяти. А любовь — это тот самый дуб, который держит нас и не дает упасть». Дуб тихо потрескивал, словно соглашался. Зверята задумались, и каждому стало тепло на сердце. А ночью, когда звезды заглядывали сквозь листву, качелька тихо покачивалась, словно повторяя движение небесных тел. Зайке чудилось, что он маленькая звездочка, которая летит по своей орбите и возвращается, чтобы снова встретиться с друзьями. И тогда он решил, качелька – это не только игра, это маленькая модель Вселенной, где каждый движется в своем ритме, но все соединены невидимыми нитями любви, дружбы и света. С тех пор зверята верили, что, качаясь вместе, они не просто развлекаются, а чувствуют дыхание самой Вселенной. А дуб, крепко держащий качельку, стоял как мудрый хранитель и шептал: «Только бы не треснуть!» Сказка третья. Как Мишка забыл слово и придумал новое. Однажды утром Мишка сидел под любимой березкой и думал о чем-то важном. Ветерок качал листья, птички чирикали, и все было прекрасно. Но вдруг Мишка захотел сказать зайке, что он очень рад его видеть, и неожиданно забыл одно простое слово – «привет». Он напрягал свою медвежью память, шевелил ушами, морщил носик, но слово ускользало, как солнечный зайчик с ладошки. Зайка подошел и удивленно посмотрел. «Мишка, ты че молчишь?» Мишка смутился, но потом засмеялся и сказал: «А я хотел сказать тебе здраляшки!» Зайка рассмеялся. «Ого, какое веселое слово! Здраляшки! Мне нравится, звучит как обнимашки или здоровые ляшки!» С этого дня зверята начали так здороваться. Но Мишка на этом не остановился. На следующее утро, когда солнце только выглянуло из-за горизонта, он широко улыбнулся и сказал зайке: «Добрый утр!» «А что такое утр?» – удивился зайка. «Это еще лучше, чем утро», – объяснил Мишка. «Утр! Оно мягкое, как пуховое облачко, ну или как уютный хутор». А вечером, когда зверята прощались, Мишка махал лапкой и говорил: «Мяв!» «Почему мяв?» – спросил ежик. «Потому что мяв – это почти как мяу и гав вместе. Это слово «любовь». Оно подходит всем друзьям и любимым». И вот однажды, сидя на полянке, Мишка вдруг все-таки вспомнил слово «привет». Он обрадовался, но решил чуть его изменить, чтобы оно стало еще милее. Так родилось новое слово «привет». «Привет, зайка!» – весело сказал Мишка. «Ой, какое чудесное слово!» – засмеялся зайка. «Оно мягкое, пушистое и добрейшее!» С тех пор друзья стали звать его особенным именем. Сначала просто «медведь», а потом придумали полное «Пилюшевый медведь». Это было имя, которое подходило ему лучше всего, ведь Мишка был мягкий, уютный и очень добрый. Тут заговорила мудрая сова. «Видите, какие чудеса делают слова? Их смысл не в словаре, а в том, как вы их используете. Слово становится живым, если в нем есть частичка тебя и того, как ты слышишь мир». Мишка задумался. «Значит, слова – это не просто звуки, а кусочки нашего мира. И когда мы придумываем новые, то мир становится шире и теплее». Сова кивнула и прошептала: «Границы твоих слов – это границы твоего мира». И с тех пор в лесу все было по-новому. Утром зверята говорили: «Добрый утр!» Днем – «Здраляшки!» Вечером – «Мяв!» А для самых теплых встреч у них было слово «Привет!» И с каждым днем их мир становился уютнее, потому что в нем придумывал милые словечки «Пилюшевый медведь». Сказка четвертая. Как зайка и лягушонок искали глазастое счастье. Однажды утром зайка сидел на опушке у пруда и глядел, как роса блестит на травинках. Каждая капелька казалась ему крошечным глазиком. А что, если где-то живет настоящее глазастое счастье, подумал он, такое, что смотрит на тебя и улыбается. Тут из пруда вынырнул лягушонок. Он хлопнул лапкой по воде и весело квакнул. «Зайка, о чем ты думаешь?» «Я ищу счастье», — ответил тот. «Простое счастье у меня уже есть, а вот глазастое еще не нашел». «Тогда я пойду с тобой, ква!» — радостно сказал лягушонок. Они пошли вместе. Вскоре встретили сову. «Сова, сова, ты мудрая. Не знаешь ли ты, где живет глазастое счастье?» Сова моргнула и сказала: «Оно там, где вы смотрите друг на друга добрыми глазами. Видите быть увиденным, вот и есть его секрет. Но идите дальше, может, сами поймете». Зайка и лягушонок поблагодарили и пошли дальше. В поле они встретили ежика, который катил яблоко. «Куда так торопитесь?» — спросил он. «Счастье ищем, глазастое!» — в один голос ответили друзья. Ежик улыбнулся. «Мое счастье — это яблоко. Оно светится, как большой глазик. Может, и ваше счастье не где-то далеко, а уже рядом?» Зайка задумался, а лягушонок прыснул от смеха. «Ну что ж, попробуем искать по-другому». Они вернулись в березовую рощу, солнце клонилось к закату, и в пруду зажглись отражения звезд. Лягушонок прыгнул на кувшинку и ахнул. «Смотри, зайка!» Зайка подошел и увидел в воде свое отражение рядом с отражением лягушонка. Их глаза сияли, как два светлых фонарика. «Так вот оно какое глазастое счастье!» – прошептал зайка. «Оно рождается, когда смотришь в глаза другу». И они поняли: счастье не вещь, не сокровище, которое можно спрятать в сундук. Оно появляется там, где взгляд встречается с другим взглядом, где один готов увидеть, а другой позволить себя увидеть, не пряча глаза. И вот когда зайка и лягушонок стояли у пруда, они перестали смотреть на звезды и травы, и взгляды их сошлись друг с другом. «Сначала это было просто любопытство. Какие большие у тебя глаза!» — думал зайка. «А у тебя они такие мягкие и глубокие!» — думал лягушонок. Но чем дольше они смотрели, тем больше исчезал мир вокруг. Лес стал тише, ветер остановил дыхание, даже вода в пруду словно притихла. Взгляд к взгляду, глаза в глаза. И вдруг они почувствовали, что видят не просто глаза друг друга, а целый мир внутри. В их зрачках отражалась и радость, и удивление, и нежность, и ожидание. И чем дольше они смотрели, тем яснее становилось: счастье — это не что-то, а кто-то. Это живое тепло, которое возникает, когда ты позволяешь себя увидеть и в ответ смотришь без страха, без игры, без маски. Зайка шепнул: «Теперь я понимаю, глазастое счастье — это встреча, когда твой мир и мир другого соединяются в одном взгляде, и нет ничего лишнего». Лягушонок тихо кивнул, и его глаза блеснули так, что даже звезды в пруду погасли. Они сидели у пруда молча. Вода тихо шевелилась, звезды снова дрожали в отражении, но ни зайка, ни лягушонок не замечали этого. Они смотрели друг другу в глаза. Сначала взгляд был легкий, как игра. «Я тебя вижу, и я тебя вижу». Потом он стал длиннее, тише. И вдруг в этих глазах начали раскрываться целые миры. В глазах лягушонка зайка увидел Озеро, где всегда утро. В глазах зайки лягушонок увидел поля, где всегда весна. И они сидели, забыв обо всем. Лес растворился, время исчезло, остались только глаза. Два светлых окна, соединенных невидимым мостом. Зайка подумал, так, наверное, и устроено счастье. Чем дольше смотришь, тем меньше остается расстояние. Взглядом можно пройти туда, где нет ни твоего, ни моего, а есть одно общее дыхание. И лягушонок тоже понял. Когда меня видят по-настоящему, я становлюсь больше самого себя. И когда я вижу, мир становится светлее. Они смотрели долго, и чем дольше длилась тишина, тем больше светило солнце внутри. Даже звезды над прудом будто начали светиться их глазами. И тогда зайка прошептал, глазастое счастье, это и есть мы, когда видим друг друга. Лягушонок улыбнулся и ответил, ква. С тех пор зайка и лягушонок больше не искали глазастого счастья. Они знали, стоит им взглянуть друг другу в глаза, и оно тут же возникает, теплое, живое. И самое настоящее. Когда лягушонок прыгнул обратно в свой пруд, зайка медленно пошел домой. Внутри него светилось новое чувство, будто в нем поселилось солнышко. Он шел и думал, я нашел глазастое счастье. Теперь надо поделиться им. Дома его ждал Мишка. Он сидел под своей березкой и грыз орешки. «Ну что, зайка, нашел глазастое счастье?» – спросил он, смеясь. Сова давно ему сообщила, куда запропастился зайка. «Нашел», – ответил зайка серьезно, – «но оно совсем не такое, как я думал». Мишка удивился. «А какое оно? Покажи». Тогда зайка сел напротив друга и сказал: «Смотри мне в глаза прямо, только не отворачивайся и не думай ни о чем, просто смотри». Мишка сначала засмеялся. «Ой, да это ж игра какая-то!» Но потом взглянул внимательнее и вдруг увидел в глазах зайки свою улыбку, свое отражение, свою доброту. И чем дольше он смотрел, тем яснее понимал в этих глазах доверие, тепло и любовь. Они сидели молча, и мир вокруг словно растворился. Мишке показалось, что он слышит не только дыхание зайки, но и свое собственное сердце, и что они бьются в унисон. «Теперь я понял», — тихо сказал Мишка, — «счастье не нужно искать в лесу. Оно рождается в глазах друга». Зайка улыбнулся. «Да, глазастое счастье живет там, где мы видим друг друга по-настоящему». И с тех пор они вдвоем каждый вечер садились под березкой и учились смотреть друг другу в глаза. Иногда они даже закрывали глазки лапками, а потом снова открывали и радовались. Сказка пятая. Как Мишка гладил день по шерстке. Однажды Мишка проснулся раньше обычного. За окошком еще дремал родной лес, листья сонно шептались между собой, а солнце только-только проснулось и начинало пробираться сквозь пушистые облака. Мишка потянулся, зевнул и вдруг подумал. «Интересно, а какой сегодня день на ощупь? Мягкий или колючий?» Он вышел во двор. осторожно провел лапкой по стволу любимой березы. Кора была шершавой, но под ней Мишка почувствовал тепло. Потом он погладил траву, прохладную и влажную от росы. Все вокруг было разным, и Мишка задумался. Может быть, и день можно гладить, как котенка. Только делать это нужно не спеша, чтобы не пропустить самого главного. Мишка решил гладить день по шорстке. Не торопиться, не бежать впереди самого времени, а жить с ним в такт. Он медленно пил чай с медом, внимательно слушал, как воробей щебечет на крыше, и даже когда зайка приглашал поиграть, Мишка не спешил, а улыбался и говорил: «Давай сделаем все как надо, почувствуем этот момент», — рассуждал он. Время перестало быть стрелками на часах. Оно стало теплым и тягучим, словно ручеек, по которому приятно проводить лапкой. Мишка заметил, что если слушать день сердцем, а не только глазами и ушами, можно узнать утро запах ванильных облаков, у полудня вкус свежих ягод, а у вечера бархатное шуршание листвы. К вечеру, устроившись на скамейке под березой, Мишка вдруг понял: жизнь — это не линия из событий, которые нужно скорее пробежать, а пушистая плюшевая волна, которую нужно чувствовать и гладить по шорстке. Ведь только так можно заметить настоящее чудо, когда обычный день вдруг становится ласковым. С тех пор Мишка больше не боялся промахнуться мимо счастья. Ведь если ты гладишь день по шорстке, он отвечает тебя тем же, мурлычет, светится и дарит теплые мгновения, которые не измерить никакими часами. Мишка рассказал зайке о своем открытии. «Представляешь, — сказал он, — если не гнаться за временем, а слушать его сердцем, день становится совсем другим. Я сегодня гладил его по шорстке, и все было мягко, уютно, и как будто наполнено смыслом». Зайка задумался, потер уши и вдруг спросил: «А как это гладить день по шорстке? У меня лапки маленькие, и время все время ускользает, как комочек пуха на ветру». Мишка улыбнулся: «Гладить день по шорстке — это не про лапки, а про душу. Надо просто не спешить, не пугаться тишины и не бояться своих мыслей. Вместо того, чтобы прыгать от одной заботы к другой, попробуй замедлиться, вдохнуть утро, почувствовать, как пахнет трава, и не думать, что будет завтра». Зайка попробовал. Он медленно разложил морковки на крылечке и устроился поудобнее рядом с Мишкой. Вместе они слушали, как растет клевер, как ветер поет в ветвях, и даже как капля росы скатывается по листочку. Потом зайка почесал за ухом и спросил: «Мишка, а если все время просто сидеть и гладить день по шорстке, кто ж будет работать? Разве можно совсем без суеты?» Мишка засмеялся, потрогал зайку за носик и ответил: «Вовсе не обязательно все время спешить и волноваться. Когда суетишься зря, день проходит быстро, и ты не замечаешь, как он был хорош». Зайка нахмурился: «А если не буду торопиться, вдруг ничего не успею?» Мишка ответил: «Главное, Не сколько ты сделаешь, а чтобы тебе было радостно. Лучше сделать поменьше, но с улыбкой спокойно, чем все успеть, а потом и не вспомнить, как день прошел. Зайка задумался, а потом сказал: «Значит, можно просто делать свое дело не спеша, радоваться каждому моменту и гладить день по шерстке?» Мишка кивнул. «Именно так. Пусть все идет своим чередом. Тогда и жить будет легче, и счастья в душе больше. А я раньше думал, что если день не занят с утра до вечера, значит, он прожит зря», — сказал Зайка. «А теперь понимаю, день — это не мешочек с делами, а пушистый клубочек моментов, который нужно распутывать, пока он не заурчит у тебя в ладошках». Мишка подмигнул. «Вот видишь, ты уже гладишь свой день по шерстке. И у каждого он свой. Твой день может быть чуть прыгучим и легким, а мой мягким и неторопливым. Но главное, чтобы теперь мы оба умеем слушать время не по часам, а по сердцу». Мишка вдруг добавил: «Знаешь, зайка, на самом деле нам всем нужно совсем немного. Немного меда, тебе морковки, немного тепла и много любви. А все лишнее, что приходит сверх того, быстро уходит и забывается. Ведь счастье не в том, чтобы собрать побольше, а в том, чтобы замечать то хорошее, что у тебя уже есть». Зайка удивился. «Как так? Разве плохо, когда у тебя много морковок или много меда?» Мишка покачал головой. «Нет, неплохо. Просто то, что появляется с усилием, быстро теряет вкус, оно пропадает, растворяется, и мы даже не вспоминаем об этом. А вот простые радости, они всегда с тобой. Теплый чай, мягкая травка, верный друг рядом. Для счастья этого вполне достаточно». Зайка улыбнулся и обнял Мишку. «Получается, чтобы быть счастливым, надо просто быть внимательнее к тому, что уже есть». Мишка кивнул. «Вот именно, зайка, все хорошее уже рядом. Надо только не торопиться и успеть это погладить по шерстке». Так они сидели, глядя, как вечер становится все мягче, и в мире становилось чуточку больше счастья, такого, которое живет только в настоящем моменте. Сказка шестая. Как зайка испугался счастья, но не убежал. Однажды утром зайка заметил, что прямо к нему по тропинке катится что-то светлое и теплое, словно луч солнца, только в виде шарика. Этот шарик светился, переливался и звал зайку за собой. «Здравствуй», — сказал шарик. «Я твое счастье». Зайка испугался. А не шаровая ли это молния, о которых ему рассказывал Мишка? И уши у него задрожали. Он отступил на шаг, потом еще на один. Что, если счастье слишком большое? Что, если оно изменит все вокруг? Может, лучше убежать, подумал он. Но счастье не гналось, не кричало и не требовало ничего. Оно просто сидело рядом и тихо светилось. «Ты не обязан меня держать», — мягко шепнуло счастье. «Я могу просто быть возле тебя». Зайка осторожно протянул лапку и коснулся светящего шарика. И вдруг понял, оно совсем не тяжелое, не страшное и не давит. Напротив, стало легче дышать, будто в душе открылось окошко, через которое в нее вошло солнце. Зайка улыбнулся. Он не убежал. Он позволил счастью остаться. С тех пор зайчонок понял, счастье не тот гость, которого нужно бояться. Оно не ломает привычный мир, а лишь делает его светлее. Иногда счастье приходит тихо, и все, что нужно, не убежать. Зайка держал рядом с собой светящийся шарик счастья и шел по тропинке. Сердечко у него уже не стучало от страха, а прыгало от радости. Он подумал, надо поделиться с Мишкой, уж он-то поймет. Мишка, как всегда, был занят важным делом. Он сидел у ручья и ловил отражение облаков в воде. Мишка был большой, спокойный и всегда немного вальяжный, но иногда умел видеть то, что другим казалось невидимым, потому что был начитанным правильными книжками. Зайка тоже был начитанный, но книжкам не очень доверял. «Мишка!» — позвал Зайка, подбегая к другу. «Смотри, что у меня есть!» «Шаровая молния?» — зевая, спросил медведь, так, как будто видел их каждый день, хотя шаровые молнии у них в лесу не водились. «Это счастье! Я сначала испугался, хотел убежать, а оно оказалось доброе и легкое», — затараторил Зайка. Мишка прищурился, посмотрел на сияющий шарик, потом на счастливого Зайку и улыбнулся. «Конечно, доброе, если не шаровая молния», — сказал он. «Счастье всегда доброе. Просто к нему надо привыкнуть, как к утреннему свету. Сначала щуришься, а потом глазкам становится тепло». Зайка сел рядом и обнял шарик лапками. «Ну скажи, Мишка, а если я его потеряю? Если оно улетит?» Мишка слегка взъерошил его ушки лапы. «Счастье не улетает, если его носить всегда с собой». Шарик тихо засветился ярче, будто соглашался, и отражение этого света упало на воду, где заиграли золотые круги. И Зайка понял, счастье не нужно бояться, им можно делиться с друзьями. Ведь когда оно приходит к одному, светлее становится сразу всем. И если прислушаться к лесу в теплый вечер, можно услышать, как Зайка поет от радости свою маленькую песенку о том, что счастье и страх могут встретиться в сердце, но побеждает всегда счастье. Сказка седьмая. Как Зайка играл с чайничком в обнимашке. Однажды Зайка нашел в травке маленький блестящий чайничек. Он выглядел так, будто только что сошел со стола в сказочной кухоньке и спрятался на лугу. «Ой, какой хорошенький!» — сказал Зайка. «Поиграем?» Чайничек тихонько засвистел и ответил. «Давай!» Зайка сначала осторожно потрогал бочок чайника, не горячий ли, и обнял его за пузико, теплое, гладкое, такое уютное. «Обожаю обнимашки!» — засмеялся чайничек и носиком выпустил легкий пар, похожий на вздох счастья. «Зря называют тупых чайниками!» — сказал Зайка. «Ты ведь умный-приумный! Ты умеешь греть, ты умеешь петь, свистеть!» И главное, ты даришь обнимашки. И они вместе играли. Зайка шептал чайничку свои зайчьи секреты, а чайничек в ответ тихонько посвистывал и обещал хранить их в своем пузике. А вечером, когда солнце стало садиться, Зайка пригласил всех друзей на чаепитие. Чайничек радостно закипел, угощая всех ароматным чаем. Когда все друзья собрались на полянке и зашуршали кружками с чаем, Зайка вдруг спросил: «Чайничек, а откуда ты сам взялся? Ты ведь не просто так лежал в травке». Чайничек тихонько вздохнул облачком пара и заговорил: «Давным-давно я появился в маленькой мастерской. Мастер был старенький добрый человек, и он очень любил простоту. Он не делал огромных самоваров, не гнался за золотыми ручками, а создавал такие вот простые пузатые чайнички. Когда он смастерил меня, он сказал: „Ты будешь хранить тепло и радость“. Эти слова так и остались во мне навсегда». «А потом», — удивился ежик, отхлебывая чай. «Потом я жил у разных хозяев», — продолжал чайничек. «Кто-то ставил меня на полку лишь для красоты, и я пылился забытый. Кто-то кипятил во мне воду без радости, только ради нужды. Тогда я грустил, ведь моя настоящая жизнь не в кипении, а в том, чтобы собирать друзей вокруг себя». Он тихо засвистел, будто воспоминания согревали его изнутри. «А однажды я оказался на ярмарке на Катхульской равнине, где меня позабыл маленький сорванец Эмиль из Лёниберги. И тогда я подружился с веселым старичком по фамилии Петсон. У него был котенок Финдус в коротких штанишках горошек. Они всегда наливали в меня душистый чай и звали соседей к себе. Тогда-то я и узнал, что значит счастье: сидеть среди дружбы, слышать смех, делиться теплом. У них в доме было полно мелких мюклей, и нам с ними всегда было весело. Мюкли — не гномы, не эльфы, не домовые, а милые такие чучества, которые водятся только у старика Петсона в доме. Мюкли живут в щелочках пола, за буфетом, на чердаке и даже в ящиках комода. Они крошечные, с забавными рожицами и быстрыми лапками. Их почти никогда не видно, только если очень-очень внимательно присмотреться. Зато слышно шорохи, смешки, маленькие песенки по вечерам. Жизнь у мюклей веселая и озорная. Они обожают играть, устраивать шалости, перепрятывать пуговицы, катать катушки, кататься на ложках, как на санках. Иногда они устраивают целые парады по подоконнику, а Петсон только качает головой: „Эх, Финдус, что-то у нас тут шумно стало“». Чайничек продолжил рассказ. Было видно, что он скучает по мюклям. Для мюклей нет понятия скука и тишина. Любая трещинка в доме становится для них целым миром. Они устраивают балы из хлебных крошек, спят в спичечных коробочках, а по утрам выглядывают в щелки, чтобы посмотреть, что делает кот Финдус. Самое удивительное в мюклях то, что они всегда появляются там, где есть смех и игра. Их можно назвать хранителями веселости. Поэтому жизнь у Петсона и Финдуса никогда не бывает скучной. Где-то там, в уголках, обязательно хихикают и прыгают маленькие мюкли. Но однажды Петсон и Финдус взяли меня на пикник и забыли на лужайке. Рассказав все это, чайничек на секунду замолчал, а потом выпустил легкое облачко пара в небо. Тогда я решил сам отправиться в путь. Перекатывался по тропинкам, прятался в травке, пока не дождался того, кто снова обнимет меня с радостью. И вот появился ты, Зайка. Зайка тронул его крышечку лапкой и сказал: «Значит, все это время ты искал друзей?» «Именно», — ответил чайничек, — «ведь мудрость в том, чтобы не бояться и находить радость в простом, а высшее благо — это дружба». Все притихли, Мишка крепко обнял зайку, а чайничек снова зашумел, будто закипел от счастья. «Вот видите», — добавил он, — «я появился, чтобы напоминать. Счастье — это когда мы вместе». С той поры зайка уже не расставался со своим пузатым новым другом. Но вскоре оказалось, что чайничек умеет не только свистеть паром и согревать чаем. Он умел говорить так, что к нему начали приходить все зверята. Вечером, когда лес тихо дышал и светлячки зажигали свои огоньки, Мишка, ежик и даже старая сова садились вокруг. Чайничек мягко пел и рассказывал. Счастье в простом, в дружбе, в тепле, в том, чтобы не бояться будущего. Но есть и другая правда. Каждый из вас свободен выбирать, как прожить свой день. Никто, кроме вас, не решает, будете ли вы добры или злы, трусливы или смелы. Даже если мир кажется заранее устроенным иначе, все равно вы и только вы решаете, каким вы его сделаете. Мишка нахмурился. «Ну разве это не слишком тяжело всегда решать, каким сделать мир?» Чайничек весело засвистел. «Именно поэтому и нужны любовь, дружба и обнимашки. Свобода тяжела, если ты один. Но когда рядом друзья, когда можно разделить чай и смех, выбор превращается не в тяжесть, а в радость. Ты выбираешь не только себя, но и заботу о других». Зайка прижал лапки к пузику чайничка и сказал: «Ты настоящий философ». С тех пор все зверята называли чайничка философом леса. Он учил их: пейте чай, обнимайтесь и помните, что свобода – это возможность наполнить жизнь добром. И с той поры в лесу никто не говорил «чайник», как обидное слово. Ведь все знали, чайники – самые умные и добрые хранители обнимашек и тепла. Сказка восьмая. Как Мишка весь лес перегородил. Мишка был не только медвежий, но и берложный. Такой, что везде хотел себе устроить уголочек уюта. А еще он был норный. Любил прятаться за занавески, надевать на голову коробки, ставить ширмочки и строить маленькие заборчики. Но не для того, чтобы никого не пускать, а для того, чтобы всем было теплее, спокойнее, как будто уютнее. Сначала Мишка сделал маленький заборчик вокруг своей берлоги, потом поставил заслончик возле ручейка, чтобы вода журчала тише. Потом ему захотелось отделить пень от полянки, а полянку от тропинки. И вот так незаметно для себя он перегородил весь лес понемножку. Шел зайка по своим делам, да вдруг остановился. «Ай, не пройти, тут заборчик. Ну ладно, перепрыгну». Пошла белочка, и ей пришлось карабкаться поверх маленькой изгороди. Лисенок захотел пробежать напрямик, а наткнулся на заслон из веточек. Даже ежонку стало трудновато. Приходилось то под забором пролезть, то обойти вокруг. Лесные жители собрались и говорят: «Мишка, ты что это все загородил? Нам же теперь кругами ходить приходится». Мишка немного смутился, но не подал виду. «Да я уж не для того, чтобы вас не пущать. Я ж для уюта. Просто люблю, когда есть стеночка. Тогда уютнее и будто бы теплее». Все посмеялись. Совушка промолвила мудро: «Уют — это не в заборчиках, Мишенька, Уют в том, что друзья рядом, и никому не тесно. И правда, оказалось очень смешно. Лес стал похож на огромный лабиринт, и зверята играли в догонялки, прячась за Мишкиными перегородками. Но потом всем надоело путаться, и они вместе с Мишкой разобрали лишние ширмочки и заслоночки. С тех пор Мишка понял, уют бывает настоящий только там, где нет границ, где каждый может пройти свободно, а стены нужны только для берлоги с зимой, а весь лес пусть будет миром без границ и заборов. Сказка девятая. Как Мишка поделился с зайкой днями варенья. Зайка хоть и был веселый, но дней рождения не любил. Ему казалось странным, когда все смотрят только на него, дарят подарки и хлопают. Поэтому зайка придумал хитрость. Решил праздновать свой день рождения в високосный год. А високосные в лесу называли так, потому что трава тогда вырастала особенно высокой, и зайцы выходили все вместе ее косить. Совсем другое дело был его друг Мишка. У него такой праздник случался каждый день. Он называл его не днем рождения, а днем варенья. Каждое утро он открывал новую банку, то малинового, то клубничного, то черничного, а то и все три сразу, и радовался так, будто появился на свет снова. Если посчитать всерьез все эти дни варенья, то Мишке было уже 1000 лет, ведь он порой отмечал день рождения и по 2-3 раза в день. Однажды зайка вздохнул: «Тебе, Мишка, хорошо. Ты радуешься каждый день, а у меня праздник только когда трава высокая». Мишка задумался, а потом хитро улыбнулся. «Так давай я с тобой поделюсь. Сегодня мой день варенья, завтра, тоже мой, а послезавтра пусть будет твой. Вот и будешь праздновать чаще». С тех пор у них пошло чередование. 2 дня варенья у Мишки, день варенья у зайки. Лес наполнился смехом и сладкими запахами, а когда наступал настоящий високосный год, трава вырастала по уши, все зайцы выходили ее косить. Косили они весело, трын траву, под смех и традиционную песенку: «А нам все равно, а нам все равно». Зайцы размахивали косами и подпрыгивали в такт. Однажды зайка даже пошутил: «Косой с косой, это еще куда ни шло, а вот если бы Мишка взял косу, это было бы уже слишком». Все захохотали, представляя себе медведя с косой, и решили, пусть уж Мишка остается главным по варенью, а косить дело косых. Так у зайки появился не только веселый, но редкий праздник сенокоса с песнями и смехом, но и частые дни варенья, подаренные Мишкой, который, избавившись от трети своих дней рождений, стал взрослеть медленнее. Хотя он и так, несмотря на свой многотысячелетний возраст, был не очень похож на взрослого, особенно с вечно измазанным вареньем носиком. А зайка понял, что счастье – это когда празднуешь не только, когда косишь. Сказка десятая. Как зайка построил бабочке домик из нежности. Зайка был чудный-причудный. У него все было по-особенному. И травка всегда подстрижена, и дорожки выметены. И все жители леса сидели чинно по лавочкам, не просто так, а в мягких тапочках. Даже жучки, паучки и муравьишки щеголяли в крошечных пинетках, которые зайка сам для них шил из лепестков и мха. Зайка был убежден, что каждому нужен свой домик. У бурундучка был домик в дупле, у ежика под корнями, у улитки прямо на спине. И вот однажды, гуляя по лесу, зайка увидел бабочку. Она сидела на ромашке, сложив свои прозрачные крылышки, и выглядела немножко грустной. «Почему ты грустишь?» — спросил зайка. «У всех есть домики, а у меня только цветы, которые то есть, то нет. Цветок завянет, и я опять бездомная», — вздохнула бабочка. Зайка почесал ушко и сказал: «Так не пойдет. У каждого должен быть свой домик, даже у самой легкой, самой нежной бабочки». И он решил построить для нее особенный домик не из дерева, не из камня, а из нежности. Зайка взял утренние лучики солнца, добавил туда мягкого тумана и немножко аромата ромашек, скрепил все это своим добрым сердцем, и получилось чудо. Домик прозрачный, как утренняя роса, и легкий, как вздох. Внутри было тепло, а стены переливались, словно крылышки самой бабочки. «Вот твой домик», — сказал зайка. «В нем не бывает сквозняков и всегда пахнет радостью». Бабочка осторожно влетела внутрь, расправила крылья и улыбнулась. А зайка еще и тапочки ей подарил, крошечные из лепестка фиалки. С тех пор бабочка жила в своем домике из нежности, а зайка каждый день приходил проверить, все ли в порядке. И в лесу все знали, если рядом зайка, то всем будет уютно, даже тем, у кого раньше не было дома, потому что у него хватало нежности на каждого. И когда вечером весь лес собирался на лавочках в тапочках, бабочка тихо шептала: «Спасибо тебе, зайка, теперь у меня есть домик, а главное, у меня есть друг». Конец книги.